итальянского писателя Бонтемпелли, Пабло Неруду. Я их не видел после войны. Познакомился с людьми, с которыми потом подружился, с Жюлио Кюри, Фаржем, Жоржи Амаду, Монтегю. О них расскажу в следующих главах. Мои дни были полны впечатлениями. Многое и для меня было вновь. На Конгрессе были и югославы, но по решению Сталина их в газетах социалистических стран называли изменниками. Милый Андрич прислал мне гаванскую сигару с записочкой: «Мы сейчас не можем встретиться, но знайте, что я остаюсь вашим другом». На второй день Конгресса французы устроили в баре зала Плиель мою пресс-конференцию. Собралось 150 журналистов различных стран и различных мастей. Мне пришлось ответить на 92 вопроса, некоторые из них были коварными. Газета «Le Monde», относившаяся к Конгрессу, скорее неприязненно писала: «У господина Ильи Оренбурга галстук завязан наизнанку, и вид у него человека очень рассеянного, но он показал в своих ответах, что внешность обманчива». Газета «Giornale d'Italia» сообщала: «Удивительно спокойно Илья Оренбург отвечал на многочисленные вопросы и вышел сухим из воды». На самом деле я очень волновался. Может быть, именно поэтому казался спокойным. После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. Он попросил меня прочитать переводы и, улыбаясь, повторял: «Ах, Куба, скажи мне, откуда взяла ты эту лазурь?» Мы говорили о сути поэзии, о непонятном притяжении и отталкивании слов. И я не вспоминал пресс-конференцию. Журналисты мне, однако, не давали покоя. На следующее утро, не стучась, вошел фоторепортер и разочарованно сказал: «Вы уже одеты, ничего не выйдет. Вечером я ужинал с итальянскими писателями. Пригласил меня издатель Эйнауди. По его просьбе я выбрал ресторан, ту Жозефину, куда водил генерала Галактионова и Симонова. Мы оживленно беседовали в маленькой комнате, когда муж Жозефины, чрезвычайно рослый мужчина, сказал мне: «Там два журналиста, они хотят вас сфотографировать». Я поглядел в щелку и увидел того, что утром, не стучась, ворвался в мой номер. «Не хочу», — ответил я. Донесся шум. Это хозяин выбросил на улицу упрямых репортеров. Я вернулся в гостиницу поздно ночью. Лифт был с решеткой. Вдруг вспыхнула лампочка, я увидел знакомое лицо, аппарат. В Сан-Дисуар появилась фотография с пояснительным заголовком: «Илья Оренбург в Париже скрывается за железным занавесом». Я походил на злого старого каторжника. Фоторепортер умел работать. Если просмотреть стенограммы Конгресса и припомнить климат тех лет, то можно назвать мое выступление вполне миролюбивым. Я говорил, что писал его в Москве, надеясь, не понравится и не пошлют на Конгресс. Я не только открещивался от модного тогда утверждения, что приоритет почти всех открытий принадлежит русским, но и припомнил слова Герцена о священных камнях Европы. В конце речи я сказал: «Сохраним наш общий дом, нашу древнюю культуру. Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксисты или кантианцы, католики или свободомыслящие. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего социального строя. Мы предпочитаем это доказать трудом, творчеством, прогрессом. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые ненавидят войну». Это понравилось залу. А говорил я искренне. Считал и теперь считаю, что только при таком объединении можно сохранить мир. На следующий день, в воскресенье, был грандиозный митинг в южном пригороде Парижа на стадионе Буффало. Из провинции прибыли караваны мира, поезда, автобусы, Добрались караваны из Италии с мэрами 20 городов, из Бельгии, Голландии –